Глава 80. Встреча выпускников. Утром, когда Цзуи вместе с Баор вошли в главный зал Небесного Просвещения, у них зарябило в глазах от света, отражавшегося от пола. Меньше чем за сутки центр единоборств полностью обновился изнутри. Два ринга были тщательно вымыты, пол явно только что подмели, даже воздух заметно посвежал. В углах зала добавилось несколько горшков с растениями. «Я ведь не ошибся местом?» Цзуи, улыбаясь, обратился к подошедшей Шан Юлинь. «Везде так чисто, даже как-то непривычно». Шан Юлинь вытерла пот со лба, объяснив. «Через несколько дней придут новые ученики. Необходимо всем предоставить комфортабельную обстановку для обучения». К счастью, её ученики сейчас отсутствовали, иначе они бы разрыдались, услышав эти слова. Но раньше и впрямь ничего нельзя было поделать. Финансовое положение Небесного Просвещения было весьма скверным. У Шан Юлинь не хватало денег на ремонт и покупку новых вещей в Центре Единоборств. Сейчас же финансовое положение улучшилось, появилась возможность исправить все недостатки. Помимо того, что были наняты уборщики, Шан Юлинь сама участвовала в уборке, хлопотала с раннего утра. Несмотря на то, что пришлось немало потрудиться, любой мог заметить, что Шан Юлинь пребывала в веселом настроении и хорошем расположении духа, она неплохо выглядела. А Цзуи заметил ещё больше. Та капля воды источника жизни продолжила воздействовать на организм Шан Юлинь, она сама, вероятно, не чувствовала никаких изменений, но её тело и внешне, и изнутри незаметно преображалось. Цзуи кивнул, сказав: «Это верно». Шан Юлинь улыбнулась. «Всё благодаря тебе, иначе бы откуда тут взялось так много учеников?» Вчера после обеда Цзуи отсутствовал, но в Небесное Просвещение постоянно приходили люди, желавшие записаться к нему в ученики. Это уже говорило об огромном авторитете боевого виртуоза. По правде говоря, несмотря на великолепный подвиг, когда Цзуи одолел горное море, однако в среде боевых искусств он ещё не получил настоящего признания и не мог утихомирить пол людей. К сожалению, все учебные места в Небесном Просвещении уже были полностью заняты, больше новых учеников не получалось принять. Поэтому приходилось отказывать тем желающим, кто поздно пришёл. Неподалёку на ринге Джан Дэхай молча наблюдал, как Шан Юлинь увлечённо болтает с Цзуи. У него был тоскливый взгляд. Небесное Просвещение почти возродилось, но Джан Дэхай не испытывал особой радости. В этот момент подошёл один ученик и, набравшись храбрости, спросил: «Учитель Цзо, можно мне обучаться у вас рукопашному бою?» Это был один из четырёх учеников, записавшихся в одно время с Сунь Цяном, только Сунь Цян сразу выбрал обучаться у Цзуи, а этот ученик и ещё трое человек выбрали Шан Юлинь. Ради неё они угрожали, что покинут Центр Единоборств и заберут свои деньги. В результате четверо человек раскаивались, включая того надменного юношу Джао Шаохуэ. Шан Юлинь являлась довольно неплохим преподавателем и добровольно подходила к обучению учеников, но при выборе между ней и боевым виртуозом даже не требовалось раздумывать. Четверо учеников поняли, что совершили грубую ошибку. Хотя они не знали, чему Сунь Цян обучался у Цзуи, однако ежедневные перемены в толстяке уже были заметны почти невооружённым глазом. Все потратили немало денег на Небесное Просвещение и хотели в конечном счёте научиться действительно полезным вещам. Поэтому этот ученик хотел изменить свой выбор. «Можно», — Цзуи ответил. «Если хочешь быть у меня, будешь заниматься вместе с новенькими по одной стандартной системе». Этот ученик уже упустил свой шанс, в отличие от Сунь Цяна, и Цзуи не обязан был ему давать ещё один шанс. Вдобавок, стандартное обучение полностью стоило тех денег, что заплатил ученик. Ученик не был дураком и понимал, что это уже наилучший результат, поэтому поклонился, сказав: «Спасибо, учитель!» Он также оказал уважение Шан Юлинь. «Спасибо, директор!» Шан Юлинь со слабой улыбкой произнесла: «Иди тренируйся». После того, как ученик ушёл, Цзуи обратился к Шан Юлинь. «Кстати, послезавтра вечером у меня запланирована встреча выпускников. Поможешь мне приглядеть за Баор?» «Конечно, без проблем». Шан Юлинь улыбнулась. «Моя мама непременно обрадуется. Она ещё вчера со мной вспоминала Баор». Она с восторгом посмотрела на девочку. «После того, как ты позапрошлым вечером пришёл с Баор, маме стало намного лучше, у неё повысился аппетит». Шан Юлинь самой слегка не верилась в это. С тех пор, как скончался Шан Хэ, у Лян Сюймэ всегда были проблемы со здоровьем. Она посещала больницу, ежедневно принимала лекарства, но не поправлялась. Врач утверждал, что нужно продолжительное время на поправку. Из-за болезни матери Шан Юлинь постоянно испытывала тревогу. А в последние пару дней произошли резкие изменения. Лян Сюймэй будто подменили. Она выглядела намного лучше и пребывала в прекрасном настроении. Это обрадовало и вместе с тем слегка напугало Шан Юлинь. Она решила сегодня отвезти маму в больницу на диагностику, чтобы узнать, в чём дело. Если действительно состояние Лян Сюймэй улучшилось, то это, естественно, хорошая новость. Сейчас Шан Юлинь глядела на Баор как на счастливую звезду. Её глаза так и блестели. Цзуи молча улыбнулся. А в последующие пару дней продолжились ремонт и наведение порядка в небесном просвещении. Шан Юлинь докупила партию новых тренажеров и инвентаря, благодаря чему уже обновленный центр единоборств мог принять новых учеников. Вечером в субботу Цзуи отвез Баор домой к Шан Юлинь. У порога он дал наказ. «Дома у бабушки веди себя послушно, папа попозже приедет с тобой». Девочка послушно кивнула. «Ага». Цзуи погладил ее по голове, после чего нажал на дверной звонок. «Ой!» Открывшая дверь Лян Сюймэй приятно удивилась. «Баор, быстрее заходи внутрь, снаружи так жарко!» Как Шан Юли не говорила, Лян Сюймэй стала значительно лучше. Она будто помолодела лет на 10, лицо было румяным, даже седины на голове поубавилось. Она и стоявшая позади нее Шан Юлинь походили на старшую и младшую сестер. Баор вежливо поздоровалась. «Здравствуйте, бабушка!» «Привет, привет!» Лян Сюймэй нетерпеливо взяла девочку за руку и радостно промолвила. «Баор, бабушка сегодня приготовила тебе много вкусностей. Есть пирожные и легкие блюда. Отведай сперва легкие блюда». Для нее в данный момент существовала лишь Баор. «Спасибо, бабушка!» Лян Сюймэй вела Баор, включая Тайка и Пипи, безжалостно оставив Цзуи одного на пороге. Шан Юлинь потихоньку захихикала. Цзуи непринужденно пожал плечами, сказав: «Сестрица-наставница, я тогда пойду, вернусь за Баор где-то в 10 или 11 часов. Извини за беспокойство». «К чему так церемониться?» Шан Юлинь обиженно промолвила. «Если ты не против, можешь вообще оставить Баор на ночь у нас. Она могла бы со мной спать». Цзуи покачал головой. «Это уже излишне». Ему тоже не хотелось расставаться с Баор. Покинув квартиру Шан Юлинь, он направился к месту сбора выпускников университета в ханчжоуский гранд-отель «Красивый кристалл». По дороге он получил звонок от Гао Фэна, который спросил его местонахождение. Ради этой встречи Гао Фэн специально примчался из далекого Гонконга обратно в Ханчжоу. «Красивый кристалл» являлся элитным пятизвездочным отелем в Ханчжоу, обслуживание проводилось по высшему разряду, имелись гостиничные номера, ресторан и караоке-бар. Цзуи учился на финансовом факультете Ханчжоуского университета. С момента окончания университета прошло около 7 лет. Большинство одногруппников неплохо устроились в жизни, вдобавок сегодня устраивалась уникальная встреча, поэтому специально был выбран этот отель. Когда Цзуи вошел в забронированную комнату ресторана, внутри уже сидело примерно 30 человек, которые увлеченно беседовали с двумя столами. «Всем привет». Встав на пороге комнаты и постучав в широко распахнутую дверь, Цзуи со смехом произнес: «Я пришел». В помещении мгновенно наступила тишина, но в следующий миг поднялся галдёж и раздались крики. «Цзуи! Цзуи, мы ждали тебя! За опоздание выпьешь 3 штрафных бокала! Старина Цзо, сукин ты сын! Я думал, ты помер за границей! Ты хоть знаешь, сколько нервов из-за тебя было понапрасну изведено? Старина Цзо, я летел с тобой больше 3 часов, и это ради тебя! Цзуи!» При виде знакомых лиц от громких криков Цзуи стало приятно на душе. Когда-то он считал, что больше никогда не увидит этих товарищей и друзей, однако судьба — удивительная штука. Хотя его сердце уже давно закалилось, но в такой обстановке ему хотелось расплакаться. Сначала один товарищ подошел и крепко обнял Цзуи, затем подошел второй, потом третий. «Старина Цзо, все постоянно ждали твоего возвращения. И сегодня это случилось».